все-таки твой не козел поживает?» «Нормально». Я с демонстративным равнодушием пожала плечами, силясь не показать, как в сердце при этом опять тяжело заворочилась тупая игла боли. «А ревела что?» Продолжила допытываться Ирка и прямо пальцами подцепила с тарелки несколько скользких маринованных грибочков. Отправила их в рот, блаженно зажмурилась и вдруг предложила. «А давай водки дерябнем. Не люблю я этих вин заморских. От них только голова дурнеет и болит на утро. Промолчу уж про изжогу, а водка, она мыслить разумно помогает». Это была очень сомнительная истина, но я вновь послушно отправилась на кухню, где в морозилке дожидалась своего часа заиндевевшая бутылка. Первая стопка огнем пронеслась по пищеводу и успокоилась где-то в глубинах желудка. Я последовала примеру Ирки, которая чувствовала себя здесь как дома, и тоже забралась на диван с ногами. Взяла с тарелки крепкий соленый огурчик и с величайшим удовольствием захрустела им. «Хорошо-то как!» – мечтательно протянула Ирка, подвинув к себе ближайшую салатницу. Вооружилась ложкой и принялась есть прямо из нее, не утруждая себя лишними телодвижениями. Наверное, стоило возмутиться. Сказать ей, что вообще-то неприлично себя так вести, но я боялась, что Ирка обидится и уйдет. И тогда я опять останусь одна этой проклятой ночью, когда кажется, что во всем мире нет ни одного несчастливого человека. «Ну так что там между вами произошло?» Прошамкала Ирка набитым ртом. «Ты чего на панду так похожа? Пришла домой не вовремя и стащила благоверного с какой-нибудь девахи?» «Нет, ты что?» – возмутилась я. «Сережа никогда... Кобель он у тебя!» Спокойно прервала меня Ирка, той же ложкой орудуя уже в другой салатнице. «Если не сказать грубее, ты бы сняла с себя розовые очки, да посмотрела, как он баб глазами провожает. Он их не просто раздевает, он их сношает прямо на ходу». «Ирка!» – ахнула я. «Как ты можешь? А знаешь, почему я после получения диплома ни разу к тебе в гости не заехала?» Ирка жестокосердечно продолжила сыпать соль на мои свежие душевные раны, при этом разливая очередную порцию алкоголя по стопкам. «Потому что видеть твоего Сережу с его противной рожей не могла после одного случая. Ты тогда как раз курить бросала. Я вышла с ним посмолить, а он козлиная такой, как хвать меня за грудь. Я ему пощечину, а он ржет и говорит, мол, на следующей неделе хата будет свободной. Приезжай, не пожалеешь. Анька все равно ничего не узнает». На этот раз я даже не почувствовала вкуса водки. Выпила ее, не поморщившись, словно это была вода. А вот Ирка скривилась и шумно задышала через рот. «А почему ты мне ничего не сказала?» — спросила сиплым голосом. «Боялась, что ты мне не поверишь». Ирка сочувственно хмыкнула. «Потому и перестала с тобой общаться вживую. Мало ли, что еще этот Сережа мог учудить. А еще больнее было осознавать, что он тебя обманывает. Я пыталась тебе намекнуть, но... А потом ты сказала, что у вас скоро свадьба. И я решила не портить тебе жизнь». Я опустила голову, пряча в тени грустную усмешку. Да, Ира периодически начинала спрашивать в своих сообщениях, не считаю ли я странным, что у молодого инженера вдруг столько ночных дежурств. Я ведь тоже работала в этой сфере. Но у меня не было никаких переработок. Денег домой я приносила гораздо больше, а про ночевки вне дома и говорить нечего. Конечно, я пыталась убедить Сережу бросить свою работу и пойти к нам в организацию. Благо, что на нормальных инженеров-проектировщиков всегда был спрос. Но он наотрез отказался. Словно в шутку, словно всерьез, сказал, что муж и жена должны хотя бы на работе отдыхать друг от друга, а то они возненавидят друг друга. На этом и порешили. И все эти годы я благополучно заглушала робкий шепоток сомнений, который нет-нет, да пробуждался в моем сознании. «Как говорится об изменах мужа, жена узнает последней», — задумчиво протянула я и сама потянулась к бутылке, желая запить горький привкус этих слов. «Так ты поэтому ревела?» — оживилась Ирка. «Все-таки в измене дело, да?» И тут меня прорвало. Я рассказала Ирке и про фотографию теста с двумя полосками, и про то, как ночами украдкой изучала сайты по усыновлению детей и медицинские статьи. Бесплодие – неясная теология. Горячилась я, наливая бог знает какую стопку за этот вечер. Нет, ты представляешь, мы в космос летаем, Марс осваивать собираемся, а такую фигню изучить не можем. Казалось бы, что в этом сложного? А это грымза мне, значит, не судьба. Представляешь, как можно так вообще говорить? Но вдруг и в самом деле не судьба? Вдруг тихо поинтересовалась Ирка, которая все это время очень внимательно меня слушала. Я поперхнулась водкой, поскольку как раз сделала глоток. Закашлялась, затем схватила стакан с водой и принялась жадно запивать огонь, бушующий во рту. Укоризненно посмотрела на подругу. Вот от нее я таких слов не ожидала. «А ты вообще веришь в судьбу?» – затараторила она, не дав мне вымолвить и слова. «Ты еще спроси, верю ли я в магию?» – насмешливо фыркнула я. «И как, веришь?» Не отставала от меня Ирка. Раскрасневшаяся от алкоголя, она сняла с себя очки и сейчас потирала переносицу, глядя на меня добрым, близоруким взглядом. «Ирка, ты что, в религию ударилась?» С подозрением осведомилась я. «Неужто в секту какую вступила? При чем тут религия и магия?» Ирка досадливо поморщилась. «Если хочешь знать, это две суть совершенно противоположные вещи». «Черного колдуна встретила?» Не унималась я. «Жутко таинственного, сексуального и привлекательного? Только смотри, в оргиях не участвуй, а то мало ли какую заразу там подхватить можно!» «Дура!» – сгоряча сплюнула Ирка. «Я же тебе помочь хочу, а ты в каких-то оргиях подозреваешь!» И обиженно засопела, хрумкая огурцом. «Да ладно тебе!» – немного сбавила я пыл, испугавшись, что сейчас Ирка выскочит прочь, хлопнув дверью, и я останусь один на один с недопитой бутылкой водки и подгоревшим жарким. «Я же шучу, просто не ожидала от тебя такого вопроса. Вообще-то новогодняя ночь считается самым благоприятным временем для всевозможного рода ритуалов и гадания». Смиловавшись, продолжила Ирка. Я скептически кашлянула. «Опять 25. Что же Ирка так к этой магии прицепилась? Видать, за те годы, пока мы не виделись, она умудрилась превратиться из язвительного скептика и циника в адептку какого-нибудь новомодного тайного общества. Кстати, надо бы спросить ее, как она вообще нашла меня. Мы пару лет назад переехали в новую квартиру, поэтому этого адреса Ирка не знала. Родителей в стране нет. Ни с кем из институтских друзей я отношения не поддерживаю. Странно. Неужели магия привела под мою дверь?» И я невольно хихикнула от столь смехотворного предположения, потянувшись опять за бутылкой. «А давай проведем ритуал на обретение своей судьбы!» Таинственно понизив голос, вдруг предложила Ирка. «Это еще что такое?» Вяло поинтересовалась я, подняла налитую до краев ступку и через прозрачное содержимое посмотрела на подругу. Забавный эффект. Вдруг показалось, что напротив меня сидит не живой человек из плоти и крови, а некая тень с размытыми краями. Я почему-то испугалась. Опустила стопку и опять взглянула на подругу. Да нет, почудилась. Вот же она. Руку протяни и прикоснешься. И я поторопилась это проверить. «Ты чего?» Удивилась Ирка, когда я невежливо и без предупреждения ткнула ей указательным пальцем в плечо. «Да так», — уклончиво проговорила я, не имея ни малейшего желания вслух высказать свой недавний страх. Боюсь, Ирка поднимет меня на смех, если я признаюсь, будто на какой-то миг мне показалось, что разговариваю с призраком. И я смело осушила невесть какую по счету ступку, мимоходом подумав, что пора закругляться, если не хочу встретить праздник, до которого оставалось чуть более часа в бессознательном пьяном состоянии. «Так вот, есть ритуал, который поможет тебе обрести судьбу», — вдохновленно продолжила вещать Ирка. «И ты поймешь, стоит ли тебе оставаться с твоим ненаглядным Сережей». От имени моего мужа подругу аж передернула от отвращения. И после краткой паузы она быка завершила. «Или найдешь кого получше». «Или похуже», — не удержалась я от мрачного дополнения. «Куда уж хуже-то», — саркастически фыркнула Ирка. «А ты откуда этот ритуал знаешь?» – полюбопытствовала я, все еще надеясь, что сейчас подруга расхохочется и скажет, что разыгрывает меня. Что скрывать очевидное? Чувство юмора у нее всегда было весьма сомнительным. «Да так?» – уклончиво ответила она. «В книжке одной прочитала». Я покачала головой. Разговор все больше и больше не нравился мне. С какой стати, интересно, Ирка, которая всегда отличалась здравым прагматизмом и скептицизмом, ударилась в изучение каких-то там книжонок по магии? Чудно все-таки. «Ну давай, Анька!» – заныла Ирка, видимо, почувствовав, что я готова отказаться. «Ну хоть посмеемся в волю. Я и сама понимаю, что ничего не получится. Но надо ведь чем-то заняться этой ночью. Или предложишь погромче телек сделать и втыкать в эти глупые передачи?» И она с нескрываемым презрением кивнула в сторону беззвучно работающего телевизора, на экране которого известный певец, переодетый женщиной, кривлялся, широко открывая ярко накрашенный рот. Я передернула плечами от невольного отвращения. «Ох, нет, пожалуй, Ирка и права. Лучше какой-нибудь веселой чепухой заняться, чем смотреть на эту пошлятину и гадость. Кстати, когда я успела совсем выключить звук? Не помню. Вроде бы до прихода Ирки телевизор, пусть и негромко, но бубнил. Впрочем, вряд ли это имеет какое-либо значение. Наверное, Ирка сама увернула громкость на минимум, пока я спиртное из кухни несла, да духовку отключала. Ну давай». С негромким вздохом согласилась я. Грозно предупредила радостно встрепенувшуюся подругу. «Только учти, кошек и прочую живность в жертву не дам приносить». При этих словах Баська, моя кошка, до сего момента мирно дремлющая на диване, сонно повела ухом. Затем открыла зеленые глаза, широко зевнула, показав сразу все свои зубы, спрыгнула на пол и величаво отправилась на кухню. То ли захотела подкрепиться, то ли решила на всякий случай убраться подальше от парочки подвыпивших дурынд 30 с небольшим лет. «И не думала даже!» – обиженно пробормотала Ирка. «Что же я, зверь совсем?» После чего вскочила со своего места и метнулась в прихожую. Через неполную минуту вернулась с явным усилием, таща в руках тяжеленную сумку. И опять меня царапнула какая-то неправильность происходящего. Откуда она достала этот баул? Я могла бы поклясться, что его не было с Иркой, когда я открыла подруге дверь. Неужели Ирка оставила сумку в подъезде, не желая смущать меня с первых же секунд встречи всякой мистической фигней? Да нет, вряд ли. Мы уже больше часа болтаем. За это время ее сумки давным-давно бы приделали ноги и выпотрошили бы все содержимое. Знаю я жителей нашего подъезда. Здесь волокут все, что плохо лежит. Пару раз у меня даже мусор крали, которые я выставляла за дверь на пару часов, чтобы потом унести на помойку. Думаю, незадачливый воришка долго ругался, обнаружив в дорогом фирменном пакете картофельные очистки и прочую гадость. Ну что делать, если мусорные у меня так не кстати закончились? Пришлось приспособить для отходов то, что под руку первым попалось. Хотя я долго смеялась, представляя себе выражение лица незадачливого воришки, когда тот выяснил, счастливым обладателем чего именно стал. Пока я размышляла над странностью всего этого, Ирка бухнула сумку на диван и деловито принялась доставать из нее всевозможные вещи, предназначенные для проведения ритуала. Я почувствовала, как мои брови сами собой все выше и выше лезут на лоб, а из головы мгновенно улетучился даже намек на опьянение. Зачем она с собой все это таскает? Ну ладно, предположим, свечи в любой момент могут пригодиться. Вдруг свет отключат. Но к чему Ирке понадобились черные мелки? Или гнилые яблоки? Или целый набор пугнутых швейных иголок? Или бутылка, чье содержимое очень подозрительно смахивает на кровь? При виде последней вещи, которую подруга выудила с самого дна сумки, я вскочила на ноги. Испуганно попятилась. Нож! Она держала в руках огромный мясницкий тесак, по всей видимости, очень острый. Что-то мне это все больше и больше не нравится. «Ира!» – протянула я, опасаясь даже на миг отвести от подруги взволнованного взгляда. «А то вдруг набросится с диким криком и ножом наперевес. Ты мне ничего не хочешь объяснить?» Ирка озадаченно пожала плечами, словно искренне не понимала, что именно мне не понравилось во всем происходящем.